Кона Ли. Домыслы. Дамы кругом, через боковые сады направляются на большую лужайку. Кона Ли высматривает маму. Той не было на завтраке, а значит, она наверняка здесь. Или в безопасности рядом с доктором Стори. Или исчезла в водовороте своей тайной жизни, как исчезла бы и Кона Ли, если бы кто-то узнал про нее, втянутую в эту неразбериху, желающую только сбежать. Управлять дамами оказывается невозможно. Они смешиваются с толпами горожан, ибо здесь собрался весь город. Сперва по тревоге, теперь ради любопытства и домыслов. Дамы из общества содействия натащили одеял, которые, похоже, никому не нужны. И вскоре вся лужайка уже изукрашена шерстяными и лоскутными квадратиками. Многие рассаживаются, чтобы посмотреть, как мужчины, дельцы, лавочники, фермеры, передают ведра к фонтану и обратно обливают каменные стены лечебницы. Длинный шланг от пожарной телеги протянули на высоту 3 этажей до балкончика при кабинете доктора Стори. Там стоят друг за другом двое мужчин в касках, направив шланг на соседние окна, превратившиеся в обугленные провалы. Пламени больше не видно. По толпе проносится слух, что дальше пожар не распространился. Колокола умолкают, но бой их разнесся на много миль, как и дым от пожара в такой ясный день. Из соседних городков все прибывают кареты скорой помощи. Селяне подъезжают верхом, привязывают коней к веткам деревьев. Несколько предприимчивых торгашей из города продают с телеги пироги с мясом. Поняв, что опасность миновала, городские дамы раскрывают парасоли, вступают в беседы. Пламени Кона Ли не видит, только клубы влажного густого дыма. А по дороге, которая соединяет главную дорогу с колоннами при входе в лечебницу, снуют телеги и кибитки. Она смотрит, как между другими пробирается повозка. В ней один лишь возница. Встает, садится, разговаривает с лошадью. И Кона Ли срывается с места, отшвыривает в сторону чепчик, тянет за волосы, чтобы они распустились, чтобы перестать быть похожей на остальных. Вскидывает руки, кричит, лавирует в толпе, повторяет одно и то же имя, продолжает его повторять, даже когда Дервла останавливается и поднимает ее в повозку. «Детонька», — говорит Дервла и обнимает ее. «Где твоя мама?» Они смотрят на дым, на обугленную стену лечебницы. «Там», — говорит Кона Ли, и указывает на балкончик перед кабинетом Стори. Пожарные вошли в здание. Сквозь колышущуюся завесу дыма виднеются две фигуры. Два человека стоят и смотрят вниз. Лица матери Кона Ли не разглядеть, но это ее фигура. Это ее держит за талию доктор Стори. «Нам нужно ехать прямо сейчас», — говорит она Дервле. «Пожалуйста, прямо сейчас. Садись сзади, Кона Ли. Мне в этой сумятице не развернуться». Кона Ли делает шаг. Повозка приходит в движение. Девочка обеими руками держится за борта. Повозка рывками продвигается вперед. Дервла пробирается по дорожке, что ведет мимо широких гранитных ступеней и входа в лечебницу. Кона Ли смотрит вверх, ищет глазами мать, вдыхает едкий запах, а Дервла придерживает лошадь, чтобы разминуться с пожарными телегами. Только потому, что взгляд Кона Ли устремлен вверх, на деревья рядом с входом в лечебницу она замечает Плевела. Он вцепился в нижние ветки и раскачивается в ее сторону. Она встает во весь рост. Повозка замедлилась, тянется вверх, и он падает ей прямо в руки.